Утром дня X меня разбудил будильник нейросети. Зевая, я сел и, потянувшись, неожиданно улыбнулся. Наконец-то наступил тот миг, которого я так ждал и готовился. Снаружи еще была ночь, мне нужно было быть на месте в 8 утра, когда лифты полны пассажирами, поднимающимися на орбиту к местам своей работы. Именно тогда мне и нужно действовать. Быстро умывшись и плотно позавтракав, я активировал дроидов и вместе с ними вышел наружу, на тропинку. Забравшись на одного из дроидов, увешанного мной вчера сумками и кофрами, второй нес капсулу, я отдал приказ к отбытию. Дроиды набрали довольно приличную скорость, отлично видя в темноте. За 40 минут мы добрались до административных зданий комбината. Тот еще спал. 5 часов утра как-никак. Поэтому особо ажиотажа наше появление не вызвало, хотя мы и попали на глаза 5-6 мулам и одному оператору грузовой платформы. Меня немного било от повышенного в крови адреналина, но я не активировал аптечку костюма. Пока все нормально. Чуть позже волнение пройдет. Когда мы достигли канализационного люка, я отключил сигнализацию, дал возможность дроидам спуститься. Им пришлось изворачиваться, чтобы протиснуться в узкое для них отверстие. И, убедившись, что никто не наблюдает, как мы исчезаем под землей, прыгнул следом, закрыв крышку и снова активировав сигнализацию. Дроиды держали в манипуляторах капсулу открытой, и я прямо со скоб, не запачкавшись, прыгнул в нее. Убедился, что кофры и сумки в ногах лежат удобно, и отдал приказ к закрытию крышки. Дроиды проверили, плотно ли она прилегает, после чего поставили капсулу на дно трубы. Щелкнул карабин и их шаги, манипуляторы с хлюпанием входили в нечистоты, стали удаляться. 5-метровая веревка натянулась, и меня потащило за ними следом. После 22 километров скольжения по трубам канализации и изрядной тряски я сильно пожалел, что не озаботился сделать капсулу внутри мягкой. Но как бы то ни было, через 3 часа мы оказались в коллекторе, который выходил прямо на площадь перед орбитальными лифтами. Местная служба безопасности свое дело знала отменно. Дальше проход был закрыт. Нет, не заварен решетками, просто нашпигован датчиками. А так было бы неплохо, прошел бы к административному зданию около якорей лифтов. И там с тыла выбрался на закрытые территории, куда доступа, кроме как местным служащим, не было, спокойно бы забрался в лифт. Однако из-за этих сенсоров движение туда я посчитал бесперспективным. Их там под сотню, то есть, чтобы деактивировать их, мне работы на пару дней. Проще так, в наглую, сделать то, чего СБшники никак не ожидают. Дроиды с безразличием пронаблюдали, как я вешаю на себя 2 кофра и 2 сумки, после чего отправились каждый по своему маршруту, а я поднялся к люку, отключил сигнализацию и, приподняв крышку, чуть высунул щуп с камерой на конце. Теперь оставалось только ждать. Дроиды должны пройти каждый к своему коллектору, в определенное время подняться наверх и начать пальбу. Из оружия у них были штурмовые пушки, но из-за старых быстро разряжаемых батарей заряда хватит максимум на 10 выстрелов. А также военные ошеломители. Ракеты я снял, старые, на пусковой скорее взорвутся, чем взлетят в сторону цели. Кроме этого, одному дроиду я выдал то самое трофейное плазменное ружье. Пользовался он им уверенно, второму полицейский ошеломитель. Он был помощнее тех, что встроены в них. Новый, современный. Один должен был действовать на площади перед лифтами, другой чуть дальше. Но главная их задача – это, естественно, отвлечение внимания, чтобы я в толпе паникующих пассажиров добрался до лифтов. А там уж разберемся. Через час, когда началось, я засек, как толпа колыхнулась в сторону, и раздались звуки выстрелов и вой сирен. Вот над головами рабочих орбитального терминала пролетела плазменная капсула, выпущенная из ружья, и врезалась в стену административного здания, где были кассы орбитального лифта. От удара о каменную кладку капсула лопнула, и раздался взрыв. Во все стороны полетели обломки расплавленных кирпичей и плазменные сгустки. 2 человека закричали, объятые пламенем. Еще десяток было ранено. А выстрелы не прекращались. Дроид обстреливал кассы, пока не пользуясь ошеломителем. «А иначе как я доберусь до лифтов в одиночку? По телам рабочих, что ли? Какая уж тут незаметность? Скорее всего, наоборот, привлеку к себе внимание». Наконец раздались первые панические вопли, и толпа рванулась к лифтам. Быстро выбравшись на поверхность, во всеобщей панике это было проделано мной незаметно. И закрыв люк, я присоединился к бегущим, сливаясь с ними в одну стаю. Бронекостюм мой не имел полицейских обозначений, тем более подобные ему свободно имелись в продаже. Так что я не особо обращал на себя внимание, разве что только затемненным шлемом и легким запахом канализации. Но сейчас так многие пахли, удивляться нечему. Вот дальше все последовало не по моему плану. Я должен был отделиться от толпы и укрыться в технических помещениях лифта, но сделать этого не смог. Меня просто вбили в лифтовую кабину. В нее набилось порядка 150 человек, хотя эта кабина была рассчитана на сотню. Но ничего, покрихтывая и постановая, лифт начал возносить нас на орбиту. «Тьфу, весь план на смарку», — буркнул я себе под нос. В кабине были слышны стоны раненых, плач потерянных людей. Некоторые, наоборот, возбужденные, это было понятно по излишне громким и торопливым речам. Строили предположение, что же случилось на планете. Но как бы то ни было, мы поднимались на орбиту. Меня так сжали со всех сторон, что я дышал через раз, с трудом набирая воздух в легкие. И мне еще легко было. Я перешел на внутреннюю циркуляцию воздуха костюма. Другим было хуже. Я уже говорил, что лифт не был рассчитан на такое количество народу. Думаю, подъем на орбиту для всех присутствующих длился так же долго, как и для меня. Понятное дело, что наверху нас встречали сотрудники службы безопасности и представители полиции, но, к моему удивлению, не было ничего похожего на проверку. Охрана и полиция нужны были здесь, чтобы обеспечить порядок. В стороне уже стояли платформы медицинских служб из лифта, что поднялся раньше нас. Меддроиды выносили раненых. Многие пассажиры шли сами. Один сержант в форме полиции громко просил всех пассажиров пройти в общий зал ожидания, где после проверки все могут направиться либо на место работы, или в медсекцию для осмотра и лечения. Так что народ спокойно потянулся в один из проходов. Направился туда и я. Понятное дело, мои сумки и кофры просветили сканером на выходе из лифта. Но не зря я поработал над одним из кофров. Он был непросвечиваемый лучами местного оборудования. На одном из поворотов, заметив знак общественного места, то бишь туалета, я свернул туда, следом за одним рабочим, что устало переставлял ноги. Это был мужчина лет 40 в комбезе техника со слегка опаленной шевелюрой. Только в отличие от него я не пошел в туалет, а выйдя из-под наблюдения камеры скина, что отвечал за безопасность, свернул в тупик. Тут следящих устройств не было, но зато был вход в технический туннель для сервисных дроидов. Это была не дверь, а небольшой лаз на уровне ног. Достав отвертку, я закоротил сигнальное устройство, которое должно подавать сигнал об открытии люка. Быстро отщелкнув крепление и закинув в узкий туннель кофры и сумки, протиснулся следом, после чего закрыл люк и вернул отвертку на место. Только теперь я снял шлем и повесил его на пояс, включив наплечный фонарь, так как было довольно темно. Достав из ближайшей сумки моток веревки, я связал все вещи вместе, привязал отрезок веревки к поясу и, волоча тюк за собой, полез к ближайшему колодцу. Тут еще ничего, легко. Вот потом 300 метров нужно будет подниматься по вертикальной шахте. Там придется помучиться. Подняться подымусь, но в шахте есть датчики движения, которые работают на местную службу безопасности. А подняться на секцию выше можно было только так. Хотя, конечно, можно выбраться наружу, в открытый космос. Но это я оставил на крайний случай. Там тоже есть сенсоры и датчики. До колодца я добрался без проблем. Дважды встретились шелестящие по своим делам дроиды, отчего мне приходилось прятаться в нише. Стандартный протокол в случае обнаружения неизвестного извещать центральный скин. Вроде не заметили. Добравшись до вертикальной шахты, я немного передохнул и, осторожно выглянув, посмотрел вниз шахты и наверх. Вниз 300 метров и вверх столько же.